Но с другой стороны, я понимаю, что надо понимать эти вещи. Предоставь жертву, что такое? Это или съедят тебя, или спалят тебя, или сгорит. Ну так же жертвами поступали, так? Жертвы съедали, или сжигали, или людям отдавали на съедение, или Господу сжигали, только Ему. Но это же уничтожение. А нашей физической жизни это не очень-то хочется. Это тяжело. И поэтому вот так вот и получается. Потом я часто говорю, что плохо становится голова, потому что вот твой Адам здоровый. Ты говоришь, что он больной, он тебя обманывает. Здоровый. Больной Адам помирает с голода, вы не заставите есть его. Правда? Говорит, ешь, не могу, не хочу. Меня отворачивает от пищи. О, вот это больной. А когда голова кружится, есть хочу, это здоровый Адам. И нечего притвораться, пусть он вас не обманывает, этот Адам. Это здоровый Адам, требует давай и все. Потому что я шутить с тобой не намерен. Сейчас пойдешь на дороге и умрешь. Но еще никто не умер. И никто не падал на дороге. А иногда подкрутит так, что кажется, вот еще чуть-чуть и все. Осунусь и... Но не было еще ни разу такого. Почему? Потому что с Божьей стороны поддержка. И поэтому я вот обратил на это внимание сегодня. Потому что расхищение имения вашего принесло радостью. И это вот это наше земное, наше материальное, что с телом связано. Поэтому я не удивляюсь, что так трудно отдавать. Все мы зарабатываем это, все мы понимаем, что не так просто дается. Но тем не менее, вот когда стоит выбор, Божье или вот это, если я хочу иметь успешный христианский путь, я должен выбрать Божью сторону. Иначе я могу потерять все. А говорит, сберегши свою жизнь, помните, что ее потеряет, а тот, кто ее отдал, жизнь свою, для Бога имеется в виду, может быть, даже отняли жизнь, он ее не потеряет, он ее приобретет. Он ее приобретет. Ибо вы и моим узом сострадали. И Павел вот это помнил. И Павел это помнил. Во время его страданий ему очень важно было, чтобы кто-то его поддержал. И вы помните, однажды он сказал, значит, с таким огорчением, он сказал, все ассирийские оставили меня, помните? И говорит, и в том числе Фигел и Ермоген. Наверное, он такую надежду на них питал по-человечески. Не думаю, что он обольщался, не думаю, что они стояли у него на месте Бога, не думаю. Но все-таки он никогда не ожидал, что Фигел и Ермоген его оставят. Но они его оставили. И Павел говорит, да даст Господь, говорит, милость дому Анисифора за то, что он покоил меня в узах моих. Вот. Потом Кавкода говорит, он искал меня тщательно и нашел. Вот это как раз было то, зачем Бог наблюдал очень внимательно и оценку дал свою. Если бы уважали Павла вообще и искать, знаете, мы любим идти с людьми, которых уважают рядом. И нам часть перепадает. Но если ими пренебрегают, то и нам перепадает тоже. Того же, что и им. И нам этого перепадает. И Павел вот смотрел и вот вспомнил, здесь когда вспомнил, вы и моим узом сострадали. И расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. И вот что Павел говорит здесь. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Вот то оружие, о котором, не знаю, Петр забыл или не знал. Вот терпение нужно вам. Вот есть некоторые случаи, когда нужно уметь что-то сказать. И я понимаю, что и с этой точки зрения, когда Бог начинает защищать, и здесь не будешь молчать тогда, скажешь то, что Бог, потому что от Него, это уже не сам, а от Него. Но есть некоторые случаи, о которых Библия говорит, неоднократно говорит. Помните такое место Писания? «Разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». А как вы думаете, безмолвствует? Ему это очень радостно? Он доволен, что понимает, бесполезно говорить? Бесполезно что-то делать? Что тогда, какое в его арсенале оружие победы? Терпение. Вы помните 13 главу Откровения Иоанна? Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. И здесь терпение и вера святых. Но это не терпение от бессилия. Мы часто терпим потому, что понимаем, что ничего нельзя сделать. Но как только почувствуем немножко сил, тут же даем сдачу. Это не то терпение. Это уже не терпение, просто бессилие. Хотел бы, да не могу, приходится терпеть. А вот здесь терпение осознанное. Терпение то, которое вложен смысл здравый. Не потому терпит, что не можно переехать в другой город, допустим. А просто знает, что здесь надо быть и все. И терпит. Другое дело терпеть, когда выходы все забиты, возможности нет. Но тогда уже терпишь. Но это же не одно и то же. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня понимали, что терпение тоже оружие. Правда, люди его могут не оценить как оружие. Они могут нас назвать бездарными, неспособными защитить себя. Могут назвать вас, но я не знаю, как еще можно в этом случае назвать. Потому что снаружи иногда так оно и выглядит. Но я хотел бы, чтобы в этом случае у нас было то полноценное терпение. В некоторых случаях это то оружие, которым можно победить. Вот Павлу советовали, не едь в Рим. И он мог не поехать в Рим. Но он знал волю Божию. Он знал, что там придется терпеть. Но тут будет выступать перед кесарем. Но зато он там еще будет проповедовать, но в том месте, где другие не смогут. И потом надо было взять одно оружие, терпеть. Вот как раз-то этого оружия у нас и не хватает для многих. Не могу терпеть, разведусь. Не могу терпеть, уеду к маме. Не могу терпеть, а раз не могу терпеть, разрываю контакт. Значит, а кто тогда будет менять атмосферу? А кто тогда будет менять обстановку, если не могу терпеть? Как? Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы просто обратили самое серьезное внимание на это. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, вот как раз вот здесь исполнение воли Божией через терпение. Это какой-то особый момент. Это какой-то особый путь, который Бог предназначил. И именно через терпение. Но в других случаях, чтобы исполнить волю Божию, не надо терпеть. Надо просто собраться и сделать что-то. И тоже будет правильно. Но это будет не воля Божия. Вы помните, в свое время Авраам собрался в Египет, когда голод был. А Бог ему не запретил, иди. Кажется, собрался Исаак идти в Египет. А Бог говорит, не ходи в Египет, живи тут, благословлю. И вот выбирай. Или пойдешь в Египет, да и опыт есть. Отец Авраам, когда пришел голод, он собрался и пошел в Египет и жил там хорошо. Исаак тоже хотел, пришел голод на землю, он тоже захотел в Египет. А Бог ему говорит, вот, батька ходил, а ты не иди. А ты живи здесь, если хочешь. И тогда я тебя благословлю. И Бог его благословил. Но это было неразумно по-человечески. По-человечески надо идти в ту землю. Раньше так делали, отец так делал. Ну, да это ж нормальный путь. Зачем мне здесь голодать? Я пойду в Египет. Да буду жить свободно себе там. А Бог говорит, а это не моя воля. Не знаю, насколько Исаак терпел, насколько глубоко коснулась его та обстановка житейская, но он не пошел. Он не поменял Божье благословение на кусок хлеба земной. А у людей так часто бывает. Они продают за кусок хлеба духовное благо, духовное благословение. Как делал в свое время Исав. О чем там впоследствии мы будем читать. Чтобы не было между вами кого-нибудь блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Оказывается, голод – это не шутка. Это не то, не что-то такое, что легко и просто можно побеждать. Наверное, терпение. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Здесь можно вести речь и о пришествии Христа в общем смысле слова, для того, чтобы мир судить и церковь взять. А можно говорить о пришествии Христа в судьбу твою, в жизнь твою, поменять обстановку. И одно, и другое будет верным. И в том случае рассуждение по первому варианту, который я сказал, и по второму, которому добавил, будет правильно. Потому что прошло время труда, прошло время скорби, значит, уже ближе время, когда Господь что-то решать будет. Уже ближе время Господнего вмешательства, если вот таким языком можно сегодня выразиться, в твою жизнь, в твою судьбу, чем раньше было. Очень часто, к сожалению, чем ближе время вмешательства Божие, у нас часто теряется вера и терпение. И когда приходит рычать обетование, и получается, а брат, то и некому. А брат, то и некому. И исполняется то, о чем Господь предупреждал. Помните, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Потому что вот эти все скорби, они призваны ломать веру. Они призваны угнать человека с пути спасения. Они призваны поставить под рабство греха. И без терпения, без доверия Богу невозможно вот так просто пройти и остаться уверенно стоящей. Но Священное Писание говорит, еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому, душа моя. Скажите, а колеблется в тяжелых обстоятельствах или вот так просто легенькое что-то колеблется? А кто будет колебаться, когда все хорошо, когда чуть-чуть ветер подует? Колеблется, когда очень тяжело. Но это очень тяжело, оно может быть разной силы. Для кого-то это очень тяжело. Для другого это никакая не проблема. Он к этому привык. Поэтому даже это очень тяжело, оно надо лично каждому примерять. И уже здесь надо не обстановку измерять, а состояние человека, в котором он находится от этой обстановки. Но колеблются не от хорошей жизни. Поэтому колеблются на погибель. Я читаю еще один текст. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Оказывается, колебаться – это далеко не безобидное состояние. Колеблются – это шатаются, это наклоняются куда-то. Это куда-то наклоняются. А когда дерево наклоняется, то что? Есть возможность упасть. И в какую сторону наклоняется, в такую сторону оно и упадет. И вот в этих испытаниях есть момент в жизни человека, каждого. Будет однажды последний день, последнее испытание, куда ты упадешь, наклонившись. Или ты упадешь в руки Божьи, это будет одна сторона. Или ты упадешь в другую сторону, и даже уже никто тебя поднимать не будет после этого. Сегодня никто из нас, наверное, не упал еще. Может, кто-то клонится, может, кто-то шатается со стороны в сторону, то к Богу поближе, то наоборот куда-то. Но мы должны помнить сегодня, что все проходящее, все временно, скорби и испытания тоже. И Писание говорит, прошел день, уже момент вмешательства Божия становится ближе. Ближе, ближе, ближе, ближе. И предупреждение, чтобы мы не колебались, потому что колеблются на погибель. А Павел говорит, мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Пусть Господь сегодня благословит нас уже без десяти, мы уже будем кончать наше служение. Пусть Господь положит эти слова на наше сердце, и пусть оно станет оружием на дальнейшее время нашей жизни для победы над всяким родом греха. Аминь.